Около 7 часов утра Андреа был разбужен теплым и ярким солнечным лучом, скользнувшим по его лицу. Во всяком правильно работающем мозгу господствующая мысль, а таковая всегда имеется, засыпает последней, и первая озаряет пробуждающееся сознание. Андреа не успел еще вполне открыть глаза, как господствующая мысль уже овладела им и подсказывала ему, что он спал слишком долго. Он соскочил с кровати и подбежал к окну. По двору шел жандарм. Жандарм вообще одно из самых примечательных явлений на свете, даже для самых безгрешных людей. Но для пугливой совести, имеющей основание быть таковой, желтый, синий и белый цвет его мундира — самые зловещие цвета на свете. «Почему жандарм?» — спросил себя Андреа. И тут же сам себе ответил с той логикой, которую читатель мог уже подметить в нем. «Нет ничего странного в том, что жандарм пришел в гостиницу, но пора одеваться». И он оделся с быстротой, от которой его не отучил лакей за несколько месяцев светской жизни, проведенных им в Париже. «Ладно», — говорил Андреа, одеваясь, — «я подожду, пока он уйдет, а когда он уйдет, я улизну». С этими словами он, уже одетый, осторожно подошел к окну и вторично поднял кисейную занавеску. Но не только первый жандарм не ушел, а появился еще второй, синий, желтый и белый мундир у единственной лестницы, по которой Андреа мог спуститься, между тем, как третий, верхом, с ружьем в руке, охранял единственные ворота, через которые он мог выйти на улицу. Этот третий жандарм был в высшей степени знаменателен, поэтому перед ним теснились любопытные, плотно загораживая ворота. «Меня ищут», — было первой мыслью Андреа. — Ах, черт! Он побледнел и беспокойно осмотрелся. Его комната, как и все комнаты этого этажа, имела выход только на наружную галерею, открытую всем взглядом. — Я погиб, — было его второй мыслью. В самом деле, для человека в положении Андреа арест означал суд, приговор, смерть, смерть без пощады и без отлагательств. Он судорожно сжал голову руками. В этот миг он чуть с ума не сошел от страха.